Евангелие от Матфея, из главы 10. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч». Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Сегодняшнее евангельское чтение начинается двумя стихами, которые мы уже слышали в храме совсем недавно. Они входят в составное чтение в неделю всех святых. «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцем Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Небесным». В греческом тексте Евангелия сказано буквально «кто исповедует Мной». Блаженный Феофилакт Болгарский объясняет это место так. «Спаситель не сказал, кто исповедует Меня, но Мной, то есть Моей силой, ибо исповедующий исповедует, опираясь на благодать свыше». Действительно, в предыдущих стихах 10 главы, которые мы разбирали в среду, Господь наставляет учеников не заботиться, как и что сказать, когда от них потребуется исповедание веры во Христа. «В тот час дано будет вам, что сказать, ибо Дух Отца вашего будет говорить в вас». Об отвергающемся же Господь не сказал Мною, но сказал «отвергнется Меня», перевод буквальный. «Сказал так», поясняет святитель Иоанн Златоуст, «потому что отрекается тот, кто чужд благодати, кто сам отвергся благодати Духа Святаго». Господь ждет от нас не исповедания веры в Него только на словах. Он говорит: «Не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Отца Моего, но исполняющий волю Мою». То есть исповедание веры Христовой должно совершаться и словами, и делами, во всех обстоятельствах жизни, по примеру святых. Спаситель говорит, что верных исповедников Своих Он исповедует пред Отцом Небесным, то есть прославит их. Господь прославлял святых Своих еще в их земной жизни многочисленными чудесами. Но еще более по неложному Своему обетованию Он прославит их, когда придет со славой судить живых и мертвых. Тогда же Он по праведному Своему суду отвергнется от тех, которые уже в земной жизни словом и делом сами отверглись от Него. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел Я принести, но меч, — говорит Господь. Почему же ангелы воспевали «Слава вышних Богу и на земле мир»?» – спрашивает Златоуст. И объясняет: «Потому что тогда особенно и водворяется мир, когда зараженная болезнью отсекается. Согласие не всегда бывает хорошо, ведь и разбойники бывают согласны. Тогда военачальник восстанавливает спокойствие и мир, когда разрушает согласие между заговорщиками. Так было и при столпотворении». «Итак, — говорит Господь ученикам, — не смущайтесь тем, что на земле будут брани и злоумышления. Когда худшее будет отсечено, тогда с лучшим соединится небо». «Меч, который приносит Христос, — это слово веры», — объясняет блаженный Феофилакт. «Слово веры, которое отсекает нас от ложного настроения ближних, если они мешают нам в деле благочестия. Господь пришел не для того, чтобы истребить любовь детей к родителям и родителей к детям, но чтобы сделать ее чистой и святой, основанной на любви к Нему, Богу и Спасителю душ наших». И когда окончил Иисус наставление 12 ученикам Своим, перешел оттуда, говорит евангелист. «Если бы Он, оставаясь здесь, — поясняет блаженный Феофилакт, — совершал чудеса, исцелял больных, то к ученикам Его не обращались бы. Поэтому, чтобы они имели повод совершать исцеление, Он Сам уходит.